Почему возвращаемся мы, брошенные? Казалось бы, это были не отношения, а болото с дерьмом и редкими искрами счастья, и мы туда периодически возвращаемся. Зачем? Потому что там много ресурсов. Когда мы начинаем голодать, мы отправляемся на это болото за едой. Какая там может быть еда? Эмоции. Эмоции — это ресурс. Когда ты испытываешь эмоции, ты чувствуешь себя живым. Бывает, что у нас все хорошо, но мы не чувствуем ни вкуса, ни радости жизни, потому что привыкли сидеть на эмоциях. Эмоции — это игла. Когда мы испытываем эмоции, надпочечники вырабатывают повышенное количество гормонов, и наша психика плещется в них. Для людей, которые привыкли к отношениям, похожим на опасные аттракционы, рутина скучна. В представлении этих людей — любовь — это всепожирающая страсть, где нет места бытовухе, шуткам про туалет, рассказам о болячках и страхах. В такой паре люди друг другу не партнеры, а источники наркотического ресурса. Поэтому близости в таких отношениях нет, и мы возвращаемся за этим наркотиком. Такой наркотик можно дать себе самостоятельно. Это заместительная терапия, как метадон. Дозировка будет небольшой, но достаточной, чтобы снова не подсесть на героин. Когда вам захочется в очередной раз вернуться к бывшему, вспомните Ашотовну. Зайдите в мой чат и напишите о своей проблеме. Вам помогут. Пускай поначалу будет так. Со временем вы станете полноценным человеком, и нужда в такого рода наркотиках отпадет. У вас изменятся ценности. Ими станут дружба, партнерство, семья. То, что нерушимо и крепко. Когда мы тянемся к разрушительным эмоциям, мы в конечном итоге ищем любви. Есть другая дорога. Она не прямая и короткая, а извилистая и длинная, но она настоящая.